скрывать это, хотя ее рабочий фартук обтягивал живот гораздо сильнее, чем в первые дни ее пребывания здесь. «Ну ладно, что мы планируем на среду?» — нарушил тишину Томми. «Опять махнем на озеро?» «С удовольствием. Только на этот раз я буду отвечать за ленч. Может быть, я даже что-нибудь приготовлю». «Хорошо. Что ты любишь?» «Я съем все, что бы ты ни сделала». Как объяснить ей, что ему просто хотелось быть с ней рядом? Здесь, на этих ступеньках, она сидела так близко к нему, что он просто с ума сходил. Однако что-то удерживало его от того, чтобы нагнуться и поцеловать ее. Мэрибет невероятно возбуждала его. От одного ее присутствия Томми начинал испытывать томительную боль, но преодолеть какой-то невидимый барьер между ними он не мог. Мэрибет почувствовала, как он напряжен, но решила, что это из-за его семейных трудностей. «Томми, надейся, что у вас дома все уладится. Может быть, это вопрос времени», — сказала она с искренним участием. «В конце концов, прошло только 7 месяцев. Дай старикам шанс. Может, после того, как твоя мама выйдет на работу, будет лучше или хуже?» Обеспокоенно откликнулся он. «Она тогда вообще дома появляться не будет. Пока Энни была жива, мама работала по скользящему графику. Наверное, она считает, что ради меня не должна все время сидеть дома, и она права. Когда начнется учебный год, я буду приходить не раньше 6. А как ты думаешь, у них может быть еще ребенок?» Заинтересованно спросила Мэрибет, не знавшая их возраста. Но Томми отрицательно покачал головой. Его тоже интересовал этот вопрос, но он не думал, что у них это получится. «Ты знаешь, мама уже не в том возрасте, ей уже 47, и, насколько я знаю, Энни ей далась непросто. И потом, я не думаю, что они хотят еще одного ребенка, по крайней мере, они никогда об этом не говорят». «Родители редко говорят с детьми на эти темы», — просто сказала она, и Томми смутился. «Да, ты права». Они окончательно договорились насчет среды, и Томми пообещал прийти в ресторан в понедельник или во вторник. Джулия уже догадалась, что Мэрибет встречается с этим печальным мальчиком. И теперь все остальные официантки подтрунивали над ней, впрочем, вполне добродушно. Они были рады тому, что новенькая подружилась с таким приятным молодым человеком. Уже пожелав ей спокойной ночи, Томми никак не мог уйти. Он чувствовал себя неловко, что вообще-то случалось с ним редко. Ему казалось, что любое движение, которое он сейчас сделает, будет неверным. Если он быстро уйдет, она подумает, что не нравится ему. Если он дотронется до нее, она решит, что он наглец. Момент был щекотливым, но Томми так ничего и не предпринял. Наконец Мэрибет тихонько закрыла за собой дверь. Поднимаясь по лестнице, она задумалась над тем, как скажет ему правду. А долго тянуть с признанием не стоило. Мэрибет хорошо понимала это. Как она и предполагала, на следующий день он появился в ресторане в обычный час, а после того, как она закончила работу, снова зашел за ней, чтобы отвезти домой. Во вторник они не виделись, а в среду, перед тем, как заехать за ней, Томми отправился на кладбище, к Энни.